Глава 4. Когда вспыхивает ярость. Ух, вода казалась ледяной. Еще бы осень на дворе, северная граница. Предпосылки к теплу появятся только месяцев через 8. Стиснув зубы, я поплыла вперед, борясь с течением. К счастью, оно не такое сильное, чтобы не справиться. Тихо добежать до реки у меня не получилось, потому что пришлось двигаться вслепую. Сама знаю, что могло быть и тише, но как вышло. Крис держался за мной. Я не видела, но чувствовала его слабый запах. Чего от него ждать, я не знала, поэтому не ждала ничего. А вот нас на другом берегу уже поджидали. Не успела я задуматься над тем, с какой скоростью выбегать и крушить, как совсем рядом у плеча тихо заговорил незнакомый мужской голос. «Подожди здесь!» Он помедлил. «Пожалуйста, я выйду первым, свистну». Я с трудом сдержала пораженный вопль. «Говорит! А дохляк-то говорящий! Ого! И пожалуйста знает!» Изумленно вытаращив глаза и помедлив, я решила попробовать послушаться. «Посмотрим, на что ты способен!» Вслух я содержательно произнесла. «Угу!» Слабый плеск свидетельствовал, что Крис поплыл вперед. Плавал он, как угорь, быстро и неслышно. Усиленно прислушиваясь, я держалась на воде, стараясь не думать о том, как пробирает до костей. Время тянулось медленно. Так всегда бывает, когда ждешь. Стараясь не замерзнуть, я сосредоточилась на задаче накопить и сконцентрировать ярость, чтобы извергнуть ее в нужный момент. Ветер донес чье-то тихое «э-э-э». Навострив уши, я на цыпочках застыла в воде. Больше не было ни звука. Если через минуту он не... О! Тихий свист возвестил, что можно выбираться на берег. По-прежнему, ничего не видя, ориентируясь только по носу и ушам, я наткнулась на Криса. В воздухе витал густой запах свежей крови. Прирезал и очень тихо, одобрительно поняла и сделала вывод. Змей все-таки. Пусть я испытываю неприязнь к этому роду, но змей сейчас это неплохо. Надеюсь, не так уж он и проклят. Они хорошо видят, но плохо чуют. Переодевайся, иначе увидят чужих. Не пройдем. Тем временем еле слышно шепнул Крис и пнул тело, уже шурша одеждой. Твой внизу. Вновь приятно удивилась. Кажется, у меня все-таки есть настоящий партнер, а не бессильная помеха на хвосте. «А ты не дурак!» — не удержалась от похвалы. Хитро придумал. «Не зря все змеев опасаются и дел с ними не имеют. Мы быки уж точно!» «Тсс!» — мрачно отозвался Крис. Неразговорчив, как всегда, но я не обиделась. Поспешно перевоплощаясь, выбросила в воду свой плащ, быстро нащупав тело мануарца, сорвала с него пахнущую дымом длинную куртку и напялила на себя. Сапогами с ним тоже поменялась, почти в размер. Уф, так теплее. Куртка была славно подбита кроличьим мехом. Я натянула капюшон на голову, настроение сразу поднялось. «Копье!» — проворчал из темноты Крис. Деревянная древка лежала рядом с телом. Я нащупала копье ногой и пристроила его в левую руку, оставив правую для топора. «Правильно, какой же мануарец без копья?» Неожиданная разумность спутника продолжала поражать. «Спокойно, за мной!» — приказал спутник и двинулся вперед. Вдоль берега раздавались чужие голоса. Мануарцы беспрестанно перекликались. Я не понимала ни слова. Чужой лающий язык. Их лагерь был разбит недалеко от берега и, к моему огорчению, не освещен. В царстве мануарцев все отлично видят в темноте. Я недовольно вздохнула, ощущая только бесконечное множество запахов, доносящихся из лагеря. Их там сотни. Крис, похоже, в темноте видел, потому шагал бесшумно, слишком бесшумно. Мог бы тихонечко пошуметь, исключительно ради меня. Я не натыкалась на идущего впереди змея только от того, что нюхом отслеживала степень его близости. К сожалению, степень близости ям и сучков под ногами нос не ощущал. «Сучки-палки!» Я тихо выругалась, опять провалившись ногой в какую-то траншею. Худосочный, мерно шагающий впереди, вдруг резко остановился. «Тихо!» Его голос был холоден и безэмоционален. «Ты прикрываешь, я поджигаю. Без шума!» Последнее он выделил. Я почуяла некий намек и осуждение своего громкого появления за стеной. «Поняла?» — уточнил Крис. «Угу!» — буркнула я. У дохляка явно командные замашки. Это слегка раздражало. Как можно не понимать, что я поднимаю шум не по своей воле? Больно мне надо шуметь. Я же не тупая, просто тяжелая и не вижу ничего. Мысленно ругаясь на непонятливого спутника, я молча следовала за ним. Как назло, казалось, что все имеющиеся на этой земле сухие сучки бросались именно под мои ноги. Что ни шаг, то хруст. Хруст, хруст, хруст. Злосчастные ветки! Под ногами же Криса не хрустело ничего. Да он невесомый, что ли? Я уже мысленно психовала. Лицо пылало. Есть такая примета. Если лицо горит, значит, тебя кто-то ругает. Это Крис нехорошо обо мне думает. Точно он? В отместку я тоже мысленно ругалась. Пусть и у него горит лицо. Мы уже подходили, когда лагерь мануарцев задвигался. Это как поползшая насыпь. Ты просто чувствуешь, как огромная масса земли неудержимо устремилась вниз, так и армия перед нами пришла в движение. «Наступают», — с содроганием поняла я. «С таким количеством врага мне не справиться. Сколько ярости не концентрируй». Крис резко дернул вперед, я припустила за ним, уже как следует разогнавшись, когда он резко остановился. Я от души наступила партнеру на ногу и тут же зацепилась копьем за что-то сверху. Раздался треск. «Шш!» — прошипел он. Не добавив ничего, но мое лицо запылало сильнее. Ругается. По-любому ругается. «Угу!» — извинительно пробормотала я, поспешно убирая ногу и вытаскивая зацепившееся в ткани копье. Мы оказались в пустой палатке. Судя по всему, мануарцы опять собирались в атаку на нашу маленькую крепость. Только сейчас я поняла, как же много их и как же мало нас. Сколько голов в гарнизоне? 24. Сколько мануарцев? Сотни. Если подожжем лагерь, то сорвем их атаку. Осознала и поняла, что поджечь надо. Во что бы то ни стало, надо. «Ждать?» — очень тихо прошептал Крис, не отрываясь от щели. Я сжала руку от гладкой рукояти своего топора. То, что нужно ждать, я и сама понимала. Поджигать сейчас было рано. Армия должна переправиться через реку и только там обнаружить, что лагерь горит. Тогда у нас будет шанс выжить. Скорее всего, не очень большой. Несколько десятков минут мы молча стояли по обе стороны от входа, дожидаясь, когда враг уйдет на штурм. Шум удалялся, удалялся, и, наконец, стало почти совсем тихо. Крис пошевелился уже, собираясь выскользнуть наружу, но я услышала шаги и заволокла его назад, бесцеремонно прихватив за толстую куртку. «Слух-то у меня что надо?» «Точно невесомый. Ну, почти стебелек», — подумала я, слушая очень злое шипение. Он махнул на меня рукой, отталкивая, но скоро и сам понял, в чем дело. Несколько мануарцев шли именно сюда. Оставшиеся караульные проверяли лагерь. Нож, который вытащил Крис, еле слышно разрезал воздух. Я положила руку на топор. Сердце ускоряло стук с каждой секундой, пока враг подходил ближе. Уверенные шаги, тяжелые. Я потянула носом. Не меньше 5 мужчин. Нехорошо. Может, пройдут мимо? Мы застыли. Полок отодвинули. Нет, не мимо. Свистнул нож Криса и раздался хрип. «Кхр!» Вот последние слова, когда перерезают горло. Сразу раздался вскрик второго. Он перестал кричать, когда я опустила топор на его голову. Череп под лезвием хрустнул. Мой топор жадно пил кровь, но я тут же выдернула его из вязкой плоти. «Нет, дружок, это только начало. Сейчас мы продолжим». Оставшиеся сзади мануарцы заорали во все глотки. И началось. Сила быка взорвалась в моих жилах, глаза закрыла ало-красной пеленой. Я вылетела наружу и понеслась по чужому лагерю, отбрасывая попавшихся в разные стороны топором и просто руками. Бык в ярости не чувствует ни боли, ни страха, почти неуязвим. Может бежать и со стрелой в сердце. Упадет замертво, только когда остановится. Поэтому я продолжала нестись. Сзади вспыхнула, разгораясь, первая палатка. «Я — дочь быка! Я не остановлюсь, пока не разметаю все!» «Налево!» — — раздался крик Криса. «Я почти не могу думать, когда в ярости, но могу послушаться, если захочу». «Налево!» — факелом вспыхнуло в голове. «Почему нет?» Свернула влево, попутно выбрасывая копье в сторону и удовлетворенно услышала вскрик. «Попала!» «Дело, надо сделать дело!» — в висках забилась мысль. Я резко развернулась назад, успевая достать зажигательную смесь. Конец фитиля промаслен. Нужен только огонь. «Берта!» Не обращая уже внимания ни на Криса, ни на кого, я вернулась к горящей палатке, по пути разбрасывая в стороны трех бегущих на нас мануарцев. Они не успели среагировать, не ожидали. Легкие, как перышки. Обожаю свою ярость. «Быки непредсказуемы, не знали?» Мысленно расхохоталась я, успевая зажечь фитиль, и помчалась назад, сжимая в ладони маленькую колбу с горящим шнуром. «Бросишь такую, и из нее мгновенно разверзнется голодное, жадное пламя, так похожее на мою силу». Подожгла следующую и бросила первой. «Огонь! Наконец я могу видеть!» Вспыхнувшее злое пламя пожирало ткани, сухие ветки, в обилии разбросанные на земле, поедало лагерь из тонкой ткани и весело перекидывалось на соседние палатки. Ветер с реки был на нашей стороне. На меня, свистя, полетели несколько копий. Мимо. Замахиваясь копьем, ко мне подбежал крупный мануарец, рассчитывая достать меня острым наконечником. Через мгновение я выдернула древко у него из рук и воткнула металлический конец копья в мощную грудь, с громким хрустом сломав длинное древко пополам. «Еще?» Где Крис, я уже не знала. Знала, что направо, моя крепость. Перед ней река, а у реки чужая армия, с которой мне не справиться. «Ух ты, армия!» Бык во мне ярился, требуя свернуть направо. Он дышал огнем, бил копытами и требовал, чтобы я направилась туда. Единственное, что хочет мощный зверь, это врезаться в толпу ненавистных врагов, растерзать, разбросать их, как кукол, пока не иссякнет ярость и кровь, пока тело не насадят на несколько копий и принудительно не остановят. Только тогда бык успокоится и с улыбкой закроет глаза. Но я уговариваю своего зверя подождать. Еще будет время, а сейчас налево. Разбив вторую колбу и позволяя огню делать свое дело, я побежала налево, не разбирая дороги, удаляясь от реки и от армии, от пылающего лагеря. Помчалась на чужую территорию, чтобы спастись. С каждой минутой, пока бежала, ощущала, как сила ярости иссякает. Теперь я чувствовала, что быстро и нервно колотится сердце. Остро колет под боком, устали руки и все тяжелее передвигать ноги. Одышка беспощадно забивала дыхание, а под ногами опять стоял оглушительный хруст. Я не умею бегать тихо, никогда не умела. Вряд ли это изменится. Впереди кто-то был, я слышала его, их, но свернуть не успела. Свист рассекаемого воздуха сзади возвестил о том, что меня достали. В то же мгновение я почувствовала, как что-то непреодолимо сильное толкнуло меня вперед. «Кажется, все», — успела подумать, прежде чем земля ушла из-под ног, и я повалилась на холодную землю. «Берта, хорошие девочки так не поступают», — строго прозвучал надо мной огорченный голос матушки. Уже теряя сознание, я удивилась. «Откуда ты здесь? Ты же уже на небе?»